Благодарности. В роду у меня немало искателей приключений. Мой дед в 14 лет уехал из Уэльса в Канаду и стал ковбоем. Отец всю жизнь ищет диковинное, необычное, далекое. Он бывает в таких местах, о которых многие лишь мечтают. В 1968 году отец понял, что в Калифорнии становится слишком людно, и они с мамой решили, надо что-то делать. Сели вместе с тремя детьми, двумя друзьями и собакой в микроавтобус Volkswagen и жарким летом отправились в дальние края. Мы проехали по Америке через дюжину с лишним штатов, присматриваясь, где можно обосноваться. И нашли такое место посреди голубой и зеленой красоты на северо-западе, на берегу Тихого океана. Много лет спустя отец снова отправился на поиски приключений и нашел их на Аляске, на берегах величественной реки Кеной. Там мои родители познакомились с поселенками Лорой и Кэти Педерсон, матерью и дочерью, которые много лет управляли гостиницей на этих несравненных берегах. В начале 80-х годов два наших семейства первопоселенцев объединились и основали компанию, ныне известную как Great Alaska Adventure Lodge. В этой гостинице работали и работают три поколения моей семьи. Все мы влюбились в последний рубеж. Мне бы хотелось поблагодарить Джонсов, Лоренса, Шерон, Дебби, Кента и Джули, а также Кэти Педерсон-Хейли за безграничный энтузиазм, талант и мастерство, которые позволили создать это волшебное место. Мне также хотелось бы поблагодарить Кэти Педерсон-Хейли и Аниту Меркес за профессионализм. Именно они помогли мне воссоздать мир жителей Аляски и залива Качемак 70-80-х годов и при необходимости меня редактировали. Ваша прозорливость и поддержка очень много для меня значат. А если в книге и остались ошибки, так это исключительно моя вина. Также я хочу поблагодарить моего брата Кента, он тоже любит приключения, который отвечал мне на нескончаемый поток самых неожиданных вопросов об Аляске. Ты, как всегда, рок-звезда. Спасибо Карлу и Кирстен Диксон и волшебной команде гостиницы «Татка Бэй Лодж» в заливе Качемак за гостеприимный прием в их дивном уголке мира. Также хотелось бы поблагодарить тех замечательных людей, которые оказали мне неоценимую помощь в работе над романом, особенно в самые трудные времена, когда я была готова все бросить. Мой блистательный редактор Дженнифер Эндерлин терпеливо ждала, при необходимости давала советы и снова терпеливо ждала. Я невероятно признательна вам за поддержку и за то, что дали мне дополнительное время. Спасибо Джилл Мэри Лэндис и Джилл Барнетт, которые поддерживали меня, когда я в этом особенно нуждалась. Спасибо Энн Петти, которая научила меня доверять себе. Спасибо Андреа Чирилло и Меган Чанс, которые всегда готовы мне помочь. Спасибо Ким Фиск, которая с самого начала верила в эту историю и в то, что она должна разворачиваться именно на Аляске, и ни разу не побоялась мне в этом признаться. Спасибо Таккеру, Саре, Кейли и Брейдену. Вы расширили мои границы любви, открыли для меня новый мир в середине жизни. И, наконец, спасибо моему мужу Бенджамину, с которым мы живем вот уже 30 лет. Ты поддерживал меня с тех самых пор, как я решила стать писателем. Без твоей помощи и любви у меня ничего не получилось бы. Лучшее, что я сделала в жизни, — это влюбилась в тебя.